Глава 21, часть 6. В театре рядом с генералом армии Павловым сидел генерал-лейтенант артиллерии Клич, начальник артиллерии Западного особого военного округа. На самом деле Западного фронта. Вот небольшой фрагмент о нем и о генерале Руссиянове, командире 100-й стрелковой дивизии. Чуть позже, 18 сентября 1941 года, 100-я стрелковая дивизия будет преобразована в 1-ю гвардейскую. В приказе Верховного Главнокомандующего номер 308 о преобразовании первых четырех дивизий в гвардейские генерал-майор Руссиянов был назван первым. Именно он официально стал советским гвардейцем номер один. Но сейчас речь не о сентябре, а о начале июня 1941 года. Цитата. «Сотая стрелковая дивизия перед войной стояла в пригородах Минска, поэтому неофициально именовалась «столичной». В начале июня 1941 года ее командир генерал-майор Руссиянов был вызван в штаб округа. Предстояло получать новые 76-миллиметровые пушки. Начальник артиллерии округа генерал-лейтенант Клич хорошо встретил Ивана Никитича, своего старого знакомого. Когда они остались вдвоем, Клич тихо и, пожалуй, чуть не уверенно, что было ему обычно несвойственно, промолвил. «Иван Никитич, я советую тебе новые 76-миллиметровые пушки пока не брать. Но только советую, решай сам. Разве это плохие орудия? Новые 76-миллиметровки не пушки, а мечта. Но у нас снарядов к ним всего один боекомплект, а к старым пушкам горы боеприпасов. Начнется война, ты за 2 дня все сожжешь. Все снаряды к новым пушкам. Что же дальше будешь делать? А что, война на носу? Я тебе и так сказал больше, чем мог. Сколько же мне придется тянуть с получением новых пушек? Думаю, не больше месяца». Литературный источник. «Красная звезда», 17 июля 1991 год. Этот кусочек вроде гексогена. Маленький совсем, а силище сколько. Сидел в Москве в генеральном штабе какой-то гений. Гнал в Белоруссию лучшие в мире 152-миллиметровые гаубицы, пушки МЛ-20 и по десятку боекомплектов в каждой. Но орудия эти россыпью, без расчетов, без командиров, без обеспечивающих тылов. Если нет артиллеристов, то дождись, когда будут. На уральских полигонах сформируй батареи, дивизионы, полки, подготовь, сколоти, только тогда в Белоруссию отправляй. Тот же гений из генерального штаба гнал в ту же Белоруссию лучшие в мире 76-миллиметровые пушки, но только по одному боекомплекту снарядов к ним. Если нет в достатке снарядов к новым пушкам, так держи пушки за Волгой. Когда развернут на полную мощь производство снарядов, вот тогда и пустишь пушки в дело, иначе армию беззащитной сделаешь. Кому нужны пушки без снарядов? Только врагам. Только Гитлеру. Гитлеровцы наши захваченные 76-миллиметровые пушки на вооружение приняли, производство снарядов наладили. В первой половине Второй мировой войны советские 76-миллиметровые пушки были самыми мощными противотанковыми орудиями гитлеровской армии. Своего, ничего подобного и равного у Гитлера не было. Да и устаревшие наши пушки тоже чего-то стоили. Затейники из Генерального штаба и Института военной истории устаревшее оружие вообще в статистику не включали. Над этим оружием они глумились. Но вот пример. Отказался генерал-майор Руссиянов от новейших, лучших в мире пушек. Остались у него в дивизии трехдюймовки образца 1902 года. И потому дивизия его через неполных 2 месяца войны стала гвардейской, самой первой. Так что не в устаревшем оружии дело.